Глава вторая. Было 8 часов. Марине сиделась на месте. Она то и дело подбегала к окну, точно собираясь выпить залпом весь этот простор, все это необъятное небо. Ах, пройтись по улицам, по площадям, пройтись везде, заглянуть повсюду, куда только вздумается, а также показать, как она теперь сильна, похвастаться перед всеми своей неутомимостью в ходьбе после того, как Пресвятая Дева исцелила ее. То был неудержимый порыв, стремление всего существа, неугомонной крови, неугомонного сердца молодой девушки. Однако в минуту ухода она решила прежде всего пойти с отцом к пещере, чтобы поблагодарить Лурдскую Богоматерь. А затем у них еще останется целых 2 часа свободы, которые можно употребить на прогулку. Таким образом, Мари еще успеет вернуться к завтраку и уложить свои вещи в госпитале. «Ну что ж, идем ли мы, наконец?» — твердил де Герсен. Пьер взял шляпу, и все трое стали спускаться по лестнице, громко разговаривая и смеясь, точно школьники, отпущенные на каникулы. Когда они выходили на улицу, госпожа Мажесте бросилась к ним под воротами. Вероятно, она поджидала их выхода. «Ах, сударыня! Ах, милостивые государи! Позвольте поздравить вас! Мы узнали о великой милости, которой вы сподобились. Мы всегда бываем так счастливы, так польщены, когда Богородица соблаговолит исцелить кого-нибудь из наших постояльцев». Ее сухое, жесткое лицо так и таяло, складываясь в заискивающую улыбку. «Посмотри, мой друг!» — окликнула хозяйка проходившего мужа. «Вот это та самая барышня, та самая!» Бритое желтое лицо Мажесте, заплывшее жиром, просияло радостью и благодарностью. «Действительно, сударыня, я не могу вам выразить, какая это для нас честь! Мы никогда не забудем, что ваш батюшка остановился у нас. Уж и теперь нам многие завидуют». Госпожа Мажесте тем временем останавливала всех выходивших приезжих, манила рукой семейство, уже усевшееся завтракать в столовой, и была готова привести сюда всю улицу, если бы ей позволили, чтобы показать у себя в доме то чудо, которому со вчерашнего дня дивился весь Лурд. Народу действительно собралось довольно много, и хозяйка нашептывала каждому на ухо. «Взгляните, ведь это она, та молодая особа, знаете, та самая!» Вдруг содержательница отеля воскликнула. «Постойте-ка, я крикну Аполлину из магазина, пускай и она увидит барышню!» Однако муж удержал ее с большим достоинством. «Нет, оставь Аполлину, к ней зашли 3 покупательницы». Ведь барышня и эти господа, конечно, не уедут из Лурда, не купивши чего-нибудь, маленьких сувениров, на которые так приятно посмотреть потом. И наши постояльцы обыкновенно так любезны, что не покупают у других продавцов, а идут в наш магазин, который мы пристроили к отелю. «Я уж предлагала свои услуги», — с ударением произнесла госпожа Мажесте. «Повторяю, Аполлина будет так рада показать барышне все, что у нас есть, самого красивого, и притом по невероятно дешевой цене. О, вы найдете очаровательные вещички, очаровательные!» Мари начинала надоедать, что ее задерживают, а Пьеру было неприятно бесцеремонное любопытство посторонних. Один де Герсен наслаждался этой популярностью, триумфом дочери, и обещал вернуться с нею. Наконец они вырвались на свободу и пошли по пещерной аллее. Погода опять стояла превосходная после 2 ночных гроз. Освеженный утренний воздух благоухал, солнце весело сияло на небе. Толпа уже спешила по тротуарам, занятая, оживленная. Для Мари все было ново, прелестно, занимательно. Поутру ей пришлось принять 2 пары ботинок от Реймонды, потому что она из суеверного страха не захотела взять с собою из дому ничего, кроме туфель, боясь, что это принесет ей неудачу. Ботинки отлично пришлись в пору, и молодая девушка с детской радостью прислушивалась к задорному постукиванию каблучков по каменным плитам. Мари казалось, что она никогда не видала таких белых домов, таких зеленых деревьев, таких веселых прохожих. Все ее чувства как будто ликовали, обнаруживая удивительную остроту. Ей слышалась музыка, до нее доносились издали ароматы, она жадно упивалась воздухом, как сочным плодом. Но что казалось Мари особенно милым, восхитительным, так это возможность прогуливаться под руку с отцом. Этого никогда еще не бывало, и она мечтала о такой прогулке целые годы, как о недостижимом счастье, которое представляют себе страдальцы, чтобы забыться на минуту. Теперь ее мечта осуществилась, и сердце молодой девушки трепетало от радости. Она прижималась к отцу, старалась держаться прямо и придать себе красивый вид, чтобы сделать честь старику. А он гордился ею, счастливый не меньше дочери, показывая ее, выставляя перед всеми. Он сиял радостью при мысли, что она принадлежит ему, что это его кровь, его плоть, его дочь, цветущая с этих пор юностью и здоровьем. Когда они все трое проходили по Мирласскому плато, уже запруженному толпой торговок, пристававших к паломникам со своими букетами и свечами, Дагерсен сказал: «Однако, не с пустыми же руками идти нам к пещере». Пьер, шедший рядом с Мари и заразившийся ее веселостью, остановился. Их немедленно осадил рой продавщиц, которые совали им свой товар чуть не в лицо. «Прекрасная барышня, добрые господа, купите у меня, у меня, у меня!» Пришлось отбиваться, прокладывать себе дорогу. Дагерсен купил, наконец, большой букет белых маргариток, шарообразный и твердый, точно качан капусты. Продавщица была очень красивая девушка, полная блондинка не старше 20 лет. Ее роскошный бюст так и обрисовывался под полурастегнутой кофтой. Хотя букет стоил всего 20 су, однако архитектору было досадно раскошеливаться при его безденежье, да и манеры девушки несколько шокировали его. Он невольно подумал про себя, что эта торговка, наверное, занимается под рукою каким-нибудь другим ремеслом, тайком от Лурдской Богоматери. Пьер, в свою очередь, заплатил за 3 восковых свечи, купленных Мари у одной старухи. По ее уверению, они стоили очень дешево, всего по 2 франка. Старуха с угловатым лицом, хищническим носом, алчными глазами стала рассыпаться в изъявлениях медоточивой благодарности. «Да благословит вас Лурдская Богоматерь, моя красавица! Да исцелит она ваши недуги и болезни ваших близких!» Это снова рассмешило 3 друзей, которые, смеясь, отошли прочь. Им было весело, как детям при мысли, что пожелание доброй женщины уже исполнилось заранее. У пещеры молодая девушка захотела тотчас войти туда, чтобы самой положить букет и свечи. Там было еще немного народу. Они заняли место в ряду богомольцев, ожидавших очереди, и были впущены через 3 или 4 минуты. Какими восхищенными глазами осматривала Мари всю обстановку. Алтарь из гравированного серебра, орган-гармониум, приношения, закапанные воском подставки для свеч, горевших среди дня. Ах! Эта пещера, которую молодая девушка видела только издали, лежа в своей убогой тележке. Теперь она вошла туда и дышала там, как в настоящем раю, среди теплоты и приятного запаха. Он душил ее немного, но Мари находила и это восхитительным. Положив свечи на дно большой корзины и поднявшись на носки, чтобы прицепить букет к заостренному виде копья железному пруту решетки, она долго целовала скалу под статуей Богоматери в том месте, где миллионы уст уже успели отполировать камень. В этом поцелуе любви излился весь пыл признательности, растаяло все ее сердце. По выходе из пещеры девушка опустилась на колени, погрузившись в бесконечную благодарственную молитву. Ее отец сделал то же и пламенно благодарил Пресвятую Деву. Но он не мог делать одно и то же. В нем стало обнаруживаться беспокойство. Наконец старик наклонился к дочери и шепнул, что ему нужно пойти по одному делу. Мари поступит лучше всего, если останется здесь на молитве и подождет отца, а он поспешит поскорее освободиться и тогда будет к ее услугам. После того они прогуляются не спеша. Она не понимала и даже не слышала его слов, а только кивнула головой, обещая оставаться тут. Молодая девушка снова чувствовала порыв такой умиленной веры, что на ее глазах, устремленных на белое изваяние Богородицы, навернулись слезы. Когда де Герсен подошел к Пьеру, оставшемуся немного в стороне, он объяснил, в чем дело. «Я обещал кучеру, возившему нас в Говорни, — сказал он, — что непременно повидаюсь с его хозяином и удостоверю, по какой причине мы замешкались. Вы знаете, это парикмахер с площади Маркадаля. Мне, кстати, нужно побриться». Пьер сначала возражал, но должен был уступить ввиду уверений де Герсена, что они вернутся через четверть часа. Однако аббат настоял на том, чтобы взять экипаж, стоявший внизу Мерласского плато. То было нечто вроде зеленоватого кабриолета. Жирный кучер лет 30 в берете курил папиросу. Сидя бочком на козлах, расставив колени, он правил со спокойной беспечностью сытого человека, который чувствует себя хозяином улицы. «Подождите нас», — сказал Пьер, выходя, когда они приехали на Маркадальскую площадь. «Ладно, ладно, господин аббат, подожду». И, оставив свою тощую лошадь на солнцепёке, он пошел балагурить с толстой служанкой, растрепанной, с полураскрытой грудью, которая мыла собаку в бассейне соседнего водоема. Казабан как раз стоял на пороге своего магазина, высокие зеркальные окна которого и яркая зеленая окраска придавали веселый вид мрачной площади, пустынной в будничные дни. Когда он не был особенно занят, то любил поважничать на тротуаре между своими витринами, где блестели на солнце помадные банки и флаконы духов. Он тотчас узнал посетителей. «Весьма польщен, сочту за честь. Сделайте одолжение, войдите». С первых же слов де Герсена в оправдании кучеру хозяин выказал большую снисходительность. Конечно, этот человек не виноват, что у экипажа сломалось колесо, а потом их застигла гроза. Если путешественники довольны, то не о чем и толковать. «О!» — воскликнул де Герсен. «Это восхитительная страна, которой нельзя забыть! Ну, если вам так нравится у нас, то приезжайте опять, нам же лучше!» Когда архитектор сел в одно из кресел и попросил, чтобы его выбрили, Казабан засуетился вокруг. Подмастерья опять не было дома. Его услали паломники, остановившиеся у парикмахера. Целая семья, которая увозила отсюда большой ящик с четками, с гипсовыми статуэтками Пресвятой Девы и гравюрами под стеклом. Из первого этажа доносился торопливый топот ног, громкие голоса, суматоха людей, потерявших голову в хлопотах перед отъездом между грудами покупок, которые приходилось укладывать. В соседней столовой, куда дверь оставалась отворенной, двое детей допивали остатки шоколада из чашек на приведенном в беспорядок столе. В этом доме, отданном в наймы, до последнего угла, предоставленном приезжим, наступили последние часы нашествия иноплеменных, которое заставляло парикмахера с женой удалиться в подвал, тесный погреб, где супруги спали на раздвижной кровати. Пока расторопный Казабан натирал архитектору щеки мыльной пеной, де Герсен принялся его расспрашивать. «Ну что ж, довольны вы нынешним сезоном?» «Конечно, сударь, мне нельзя пожаловаться. Вот, слышите, Одни постояльцы сегодня уезжают, но завтра утром я ожидаю других. Едва успеем прибраться. И так будет до октября». Видя, что Пьер остается на ногах, прохаживаясь взад и вперед по магазину, оглядываясь нетерпеливым видом стены, хозяин вежливо обернулся в его сторону. «Присядьте, господин аббат. Не угодно ли газету? Я не задержу вас долго». Священник поблагодарил жестом, но отказался сесть. Тогда парикмахер продолжал, поддаваясь своей обычной словоохотливости. «О, мои дела идут хорошо. Мой дом славится опрятностью постели и хорошей кухней. А только город-то недоволен. Могу даже сказать, что я никогда не видал такого недовольства». Он на минуту замолчал и выбрил левую щеку архитектора. Потом, прервав свою работу, внезапно вымолвил в порыве откровенности. «Пещерные монахи играют с огнем. Вот все, что я могу сказать, сударь». Тут Казабан, что называется, закусил у дела. Он говорил, говорил, говорил. Его большие глаза выпучивались и вращались во все стороны на продолговатом лице с выдавшимися скулами и загорелой кожей, испещренной точно красными брызгами, мелкими пятнышками, а все его маленькое нервное тело сотрясалось от беспрерывной жестикуляции и порывистой речи. Парикмахер вернулся к своему обвинительному акту, перечислил все обиды жителей старого города, причиненные монахами. Содержатели гостиниц жаловались на преподобных отцов, торговцы священными предметами не выручали и половины барышей, какие им следовало получить. Наконец, новый город захватывал и богомольцев, и деньги. Извлекать для себя выгоду могли теперь только меблированные дома, отели и магазины, открытые поблизости пещеры. То была борьба на жизнь и смерть. Убийственная враждебность разрасталась изо дня в день. Старый город с каждым сезоном терял частицу своей жизни, обреченный, без сомнения, исчезнуть, быть задавленным, убитым молодым городом. Ах, это их противная пещера! Казабан соглашался лучше дать себе отрезать обе ноги, чем ступить туда. Ну, не мерзость ли эта ловчонка с мелкими вещами, которую прилепили рядом? Настоящий срам! Одному епископу стало так тошно при виде ее, что он возмутился и, говорят, написал донесение самому папе. Что же касается Казабана, то он всегда был свободным мыслителем и республиканцем, подававшим голос за кандидатов оппозиции еще во времена империи. Значит, он смело может сознаться, что не верит в их гадкую пещеру и не хочет даже о ней знать. «Позвольте, сударь», — продолжал цирюльник, — «я приведу вам один факт. Брат мой, понимаете, служит в муниципальном совете, и эту штуку я слышал от него. Надо вам предварительно сказать, что у нас теперь муниципальный совет республиканского направления и ужасно возмущается деморализацией города. Вечером здесь нельзя высунуть носа на улицу, чтобы не наткнуться на распутных женщин, знаете, этих торговок свечами». Они заводят шашни с извозчиками, которые наезжают сюда во время сезона. Самый подозрительный и непутевый пришлый люд. Теперь же надо вам объяснить отношение монахов к городу. Когда они купили землю вокруг пещеры, то дали формальную подписку, что не станут производить здесь никакой торговли. А между тем, вопреки своим обязательствам, открыли лавочку. Не есть ли это противозаконная конкуренция, недостойная честных людей? Совет в новом составе решился послать к ним уполномоченных, требуя исполнения договора и угрожая в противном случае немедленно закрыть их магазин. И знаете ли, сударь, что они отвечали? Вот то же самое, что говорилось ими 20 раз, и что они отвечают постоянно и теперь на каждое законное требование. Хорошо, мы согласны исполнить принятые нами обязательства, но мы хозяева на своей земле и закроем пещеру. Казабан выпрямился, взмахнул бритвой и отчеканил с расстановкой, выпучив глаза от негодования. Мы закроем пещеру!» Пьер, медленно прохаживавшийся по залу, внезапно остановился против хозяина и отрезал. «Хорошо, муниципальному совету следовало только ответить, но и закрывайте!» Казабан чуть не задохнулся и побагровел вне себя. «Закрыть пещеру? Закрыть пещеру?» — бормотал он. «Ну, конечно, ведь она вас раздражает, она вам противна. Ведь эта пещера, по вашим словам, служит вечной причиной войны несправедливости, портит нравы. Тогда, по крайней мере, все кончилось бы разом. Действительно, это был бы отличный исход из запутанного положения. И если бы кто-нибудь имел власть заставить монахов осуществить их угрозу, он оказал бы вам истинную услугу». По мере того, как Пьер говорил, гнев Казабана охладевал. Он присмирел и стал немного бледен, а в его выпуклых глазах священник увидал возраставшее беспокойство. Не зашел ли он слишком далеко в своем озлоблении против преподобных отцов? Многие из духовенства недолюбливали их. Пожалуй, и этот молодой аббат находился в Лурде с какими-нибудь затаенными целями. Тогда, чего, Боже упаси, пещеру, пожалуй, действительно закроют, а между тем здесь все кормились только ею. Если старый город вопиял от ярости, что ему перепадают только одни крохи, на самом деле он был рад и тому. Даже свободные мыслители, наживавшие денежки от богомольцев, как и все прочие, помалкивали. Им становилось не по себе от страха, едва только свежий человек чересчур усердно проникался их мнениями насчет непохвальных сторон нового Лурда. Тут требовалась осмотрительность. Казабан вернулся к Дагерсену, растерянно бормоча: «О, если я что-нибудь говорю про их пещеру, из этого еще не следует, чтобы она стояла мне поперек дороги. Кроме того, ведь всякий хочет жить». В столовой дети разбили чашку и подняли оглушительный гам. Заглянув туда, Пьер снова заметил по стенам гравюры священного содержания и гипсовую статуэтку Божьей Матери, которыми Казабан украсил комнату в угоду своим постояльцам. Чей-то голос крикнул с верхнего этажа, что чемодан уложен, заперт, и слуга может обвязать его веревкой. Между тем Казабан оставался недоверчивым и смущенным перед двумя посетителями, которых в сущности совсем не знал. Ему было неловко, и тревожные предположения всякого рода роились у него в голове. Он мучился при мысли, что они сейчас уйдут, а он так и не узнает про них ничего после своей неосторожной выходки. Если б еще была возможность взять назад свои слишком резкие слова насчет пещерных монахов. Поэтому, когда Дагерсен встал, чтобы вымыть себе подбородок, цирюльник уступил желанию возобновить разговор. «А слышали вы о вчерашнем чуде?» — спросил он. — Весь город потрясен этим событием, и множество лиц сообщали мне о нем. Да, кажется, они добились на этот раз необыкновенного чуда. Одна молодая барышня, разбитая параличом, внезапно встала на ноги и довезла свою тележку до самых хор базилики. Дагерсен, усаживавшийся на прежнее место, добродушно расхохотался. «Да ведь эта молодая барышня — моя дочь!» Казабан, пораженный такой приятной неожиданностью, весь просиял, успокоившись от своих опасений. Он мастерски завершил прическу архитектора среди порывистой жестикуляции в новом приливе словоохотливости. «Ах, милостивый государь, поздравляю вас! Мне очень лестно, что вы побывали в моих руках. Если ваша дочь исцелилась, этого должно быть вполне достаточно для вашего родительского сердца, не так ли?» И он прибавил несколько любезностей по адресу Пьера. Потом, решившись, наконец, отпустить посетителей, Казабан посмотрел на аббата с проникновенным видом и сказал, как человек здравомыслящий, который желает выразить свое окончательное мнение о чудесах. «Бывают, господин аббат, счастливые случайности для всех. От времени до времени нам это нужно». При выходе на улицу Дагерсену пришлось разыскивать извозчика. Тот продолжал балагурить со служанкой. Вымытая девушка и собака отряхивалась на солнышке. Впрочем, через 5 минут кабриолет примчал их к подножию Мирласского плато. Они пробыли в отсутствии добрых полчаса. Пьер не отпустил экипажа, намереваясь прокатиться с Мари, чтобы показать ей город, и не дать молодой девушке чересчур утомиться ходьбой. Пока архитектор ходил за дочерью к пещере, он поджидал их на этом месте в тени деревьев. Кучер тотчас завел с ним разговор. Этот малый закурил другую папиросу и выказал большую сообщительность. Он был уроженец одной деревни в окрестностях Тулузы. Заработки в Лурде были хорошие. Извозчик не мог пожаловаться на них, иные дни ему перепадали порядочные куши. А в здешнем городе и еда хорошая, и живется весело, можно сказать, благодатная сторонка. Он высказывал все это с непринужденностью человека, не стеснявшегося религиозными правилами, но сохраняя, однако, должное почтение к духовному лицу. Наконец, лениво развалившись на козлах и свесив одну ногу, малый процедил сквозь зубы. «Да, господин аббат, Лурд бойко пошел в гору. Да только надолго ли это?» Пьер, не ожидавший такого заявления, задумался над этими справедливыми словами простого человека, когда приход Дагерсена с дочерью прервал нить его размышлений. Отец нашел Мари на коленях на прежнем месте, погруженной в благодарственную молитву у ног Пресвятой Девы. Казалось, она унесла в своих глазах весь ослепительный свет пещеры, до того они сияли божественной радостью выздоровления. Молодая девушка ни за что не соглашалась сесть в экипаж. «Нет-нет!» Она предпочитает пройтись пешком. Ей вовсе не интересно осматривать город. Гораздо лучше погулять под руку с отцом еще часок по садам, по улицам, площадям, где вздумается. И когда Пьер расплатился с извозчиком, Мари первая повернула в одну из аллей сада на эспланаде. Восхищаясь прогулкой вдоль зеленых лужаек с цветущими клумбами под тенью высоких деревьев. Тут было так славно, свежо среди этих трав, листвы, уединенных тенистых аллей, куда доносился неумолкаемый плеск гава. Потом она пожелала вернуться в городские улицы, в толпу, чтобы снова найти там оживление, говор, шум, кипучую жизнь, потребность которой била ключом в ней самой. В улице Сен-Жозеф показывали панораму, где была представлена старинная пещера с коленопреклоненной Бернадеттой в тот день, когда совершилось чудо со свечою. Пьер предложил зайти посмотреть. Мария обрадовалась, как ребенок, и сам Дагерсен выказал наивный восторг, в особенности, когда заметил, что в кучке паломников, входивших вместе с ними в темный коридор, многие узнали в его дочери ту молодую девушку, которая сподобилась вчера чудесного исцеления и успела прославиться, так что ее имя переходило из уст в уста. Вверху на эстраде, когда публика вышла на свет, смягченный полотняным пологом, Мари сделалась предметом некоторой овации. Присутствующие обступили ее с шепотом нежного сочувствия, с нежными взглядами, в восхищении от встречи с нею лицом к лицу, от непосредственной близости к чудесно исцеленной. Господину, дававшему объяснение, пришлось немножко обождать, пока улягутся эти восторги. Наконец он повел публику кругом, рассказывая эпизод, изображенный на громадном полотне в 126 метров длиною, натянутом в виде стенок круглого фонаря. Тут было представлено 17-е явление Пресвятой Девы Бернадетти. В тот день, когда эта девочка, стоя на коленях у пещеры, нечаянно оставила свою руку над пламенем свечи во время видения и не обожглась. Весь старинный пейзаж вокруг первобытного грота был восстановлен с полнейшей точностью. Вся сцена воспроизведена с историческими лицами, доктором, подтверждающим чудо, с карманными часами в руках, мэром, полицейским комиссаром, императорским прокурором. Господин, показывавший панораму, называл их всех по именам изумленно слушавшей публики, которая ходила за ним. Тут, по бессознательному сочетанию идей, Пьеру пришло на мысль замечание слова охотливого кучера. «Да, лорд Бойко пошел в гору. Только надолго ли это?» Действительно, в этом и был весь вопрос. Сколько почитаемых святилищ вырастало и раньше на земле, по слову невинных девочек, избранниц неба, которым являлась Богоматерь? История завязывалась вечно на один лад. Чудесное явление, гонимая пастушка, которую обвиняли во лжи, потом глухой натиск человеческого бедствия, искавшего иллюзии, и затем пропаганда, триумф святыни, воссиявший перед людьми подобно спасительному маяку, а через некоторое время упадок, забвение, когда другое святилище в ином месте созидалось восторженной мечтой другой ясновидящей. Могущество иллюзии как будто ослабевало само собою, так что надо было на протяжении веков перемещать ее, создавать другую обстановку, обставлять иным приключением, чтобы возобновить ее мощь. Так Ла-Салет затмила прежние святыни, а Лурд заменил, в свою очередь, ее, чтобы померкнуть со временем перед новыми чудесными явлениями в грядущем. Только если Лурд разбогател так быстро, таким чудесным образом, он, конечно, был обязан этим маленькой, искренней душе восхитительной прелести Бернадетты. Здесь уж не было никакой фальши, никакого обмана, а лишь расцвет страдания. Хилая больная девочка, принесшая страждущему люду свою мечту справедливости и равенства в чуде. Она была не что иное, как вечная надежда, вечное утешение. Кроме того, все исторические и социальные условия как будто соединились между собою, чтобы довести до крайнего напряжения эту потребность мистического порыва к концу ужасного века позитивного исследования. Вот почему Лурд, без сомнения, просуществует еще долго в своем триумфе, прежде чем обратиться в легенду, в одну из мертвых религий, с выдохшимся сильным благоуханием. Ах, этот старинный Лурд, мирный и верующий город, единственная возможная колыбель, где могла родиться легенда. Пьер так легко восстанавливал его в своем воображении, обходя вокруг обширного полотна панорамы. Эта картина говорила все, преподавала наилучший наглядный урок, какой только можно получить. Монотонные объяснения провожатого пропускались мимо ушей. Пейзаж говорил сам за себя. Во-первых, пещера, углубление в скале на берегу Гава, дикое местечко, навевающее мечты, поросшие кустарником склоны, каменистые обрывы и никакой протаренной тропы. Тут пока не было ни малейшего намека на все теперешние украшения, ни монументальной набережной, ни аллей английского сада, извивающихся между аккуратно подстриженных кустов, ни устроенной пещеры, обезображенной, запертой решеткою, а в особенности лавочки этого гнезда симонии, служившего соблазном для набожных душ. Пречистая Дева не могла выбрать в пустыне более очаровательного уголка, чтобы показаться избраннице своего сердца, бедной девочке, которая бродила тут, собирая хворост и нося в душе сновидение своих мучительных ночей. Затем следовала картина старинного Лурда, доверчивого и спящего по ту сторону Гава, позади замковой скалы. Тут воскресала другая эпоха. Городок с его узкими улицами, вымощенными булыжником, с его темными домами, обрамленными мрамором, с его древней наполовину испанской церковью, полной старинных статуй, населенной золотыми видениями и расписными фигурами. Два раза в день только дилижансы из Баньера и Катре проносились вскачь через Лопаку, чтобы подняться вслед затем по крутому шоссе Нижней улицы. Дух века не повеял на эти мирные кровли, под которыми ютилось отсталое население, оставшееся в состоянии детства, подавленное тесными узами крепкой религиозной дисциплины. Никаких кутежей, степенная, установившаяся веками торговля давала достаточные средства для повседневной жизни, бедного существования, суровость которого ограждала чистоту нравов. И никогда еще Пьеру не было так понятно, каким образом Бернадетта, рожденная этой землею веры и честности, распустилась на ней подобно натуральной розе, расцветшей на придорожном шиповнике. «Панорама, во всяком случае, очень интересна», — заметил Дагерсен, когда они все трое вышли на улицу. «Я не жалею, что зашел посмотреть». Мари также смеялась от удовольствия. «Не правда ли, отец, как все это живо?» — спросила она. «Порой так и представляется, что все эти люди вот сейчас придут в движение». А как прелестно сама Бернадетта на коленях в молитвенном экстазе, когда как пламя свечи лижет ей пальцы, не причиняя обжога. «Постойте, однако», — заговорил архитектор, «ведь у нас всего один час времени. Не зайдем ли мы в магазины, чтобы успеть купить что-нибудь? Хотите сначала обойти все лавки? Ведь мы обещали Мажесте отдать ему предпочтение. Не мешает сделать маленькую рекогносцировку». «Но что вы скажете на это, Пьер?» «Конечно, как вы желаете», — отвечал священник. «Тем более, что для нас это составит приятную прогулку». И маленькая компания вернулась на Мерласское плато. По выходе из панорамы Пьер испытывал странное ощущение человека, попавшего в чуждую страну. Он точно перенесся из одного города в другой на расстоянии целых столетий. Аббат покинул уединение и сонный покой старинного Лурда в полусвете под полотняным пологом, чтобы внезапно очутиться среди нового Лурда, залитого солнцем, запруженного шумной толпой. Пробило 10 часов. Улицы кишели народом, приезжие торопились до завтрака сделать необходимые закупки, чтобы потом заняться исключительно сборами в дорогу. Тысячи участников национального паломничества в последней суматохе сновали по улицам, осаждая лавки. Крик, толчки, беготня, сломя голову, напоминали конец ярмарки под беспрерывный грохот экипажей. Многие запасались провизией на обратный путь и опустошали балаганы, где продавался хлеб, колбаса, сосиски, ветчина. Покупали и фрукты, и вино. Дорожные корзины наполнялись бутылками, свертками в жирной бумаге, так что чуть не лопались. У одного ручного торговца, развозившего на тележке сыр различных сортов, приезжие так и расхватывали товар, точно его уносило ветром. Но охотнее всего толпа раскупала священные предметы. И другие ручные торговцы, тележки которых были нагружены статуэтками и картинками религиозного содержания, наживали громадные барыши. Покупатели, желавшие проникнуть в лавки, стояли перед ними гуськом на мостовой, пережидая очереди. Женщины ходили обмотанные громадными четками, несли под мышками статуэтки Богородицы, а в руках жестяные кувшины, купленные с целью захватить с собою святой воды у чудодейственного источника. Эти кувшины от 1 до 10 литров емкости, одни без рисунка, другие с грубо намалеванным синей краской изображением Лурдской Богоматери, много способствовали ярмарочному оживлению на улицах своим блеском новой жести и приятным звоном, когда их тащили в руках или на привязи. И лихорадка торга, удовольствие транжирить деньги, возвращаться с карманами, набитыми фотографиями и медалями, придавали праздничный вид физиономиям, превращали эту радостную толпу в ярмарочных покупателей с острыми аппетитами, находящими удовлетворение. На Мирласском плато Дагерсену захотелось зайти в одну из самых красивых и более переполненных народом лавок под вывеской «Суберу, брат Бернадетты». «А что, не сделать ли нам здесь своих закупок?» — предложил он. «По крайней мере, наши мелкие сувениры получат от этого больше интереса и местного колорита». Однако архитектор тотчас раздумал, предпочитая сначала обойти все торговые ряды. При взгляде на эту лавку у Пьера заныло сердце. Ему стало больно при мысли, что брат торгует изображениями Богоматери, которую видела воочию его сестра. Но ведь надо же чем-нибудь жить, а он, кажется, слышал, что семья избранницы рядом с триумфальной базиликой, утопавшей в золоте, не успела разбогатеть и не особенно-то процветала ввиду страшной конкуренции. Если богомольцы оставляли в Лурде миллионы, зато и торговцев священными предметами здесь было свыше 200, не считая содержателей гостиниц и домохозяев, промышлявших отдачей комнат в наем, которые захватывали себе львиную долю наживы. Так что барыши, оспариваемые с такой жадностью, оказывались на поверку довольно посредственными. Вдоль всего плато тянулся беспрерывный ряд лавок, теснившихся одна к другой. Они занимали ларьки деревянного барака, нечто вроде галереи, выстроенной городом и приносившей ему до 60 000 дохода. То были настоящие базары, выставки, захватывавшие тротуар, зацеплявшие народ на ходу. На протяжении почти 300 метров не было иной торговли. Целый поток четок, медалей, статуэток, красовавшихся за витринами. На вывесках виднелись почитаемые имена Святого Роха, Иосифа, Иерусалима, Непорочной Девы, Священного Сердца, Марии. Все, что небесный рай содержит в себе лучшего. И это делалось с целью умилить и завлечь покупателей. «Право», — заявил Дагерсен, — «я думаю, что тут во всех магазинах одно и то же. Зайдемте в первый попавшийся». Ему надоела ходьба, у него заныли ноги от бесцельного шатания мимо лавок. «Если ты обещал купить, что нужно у Мажесте, — возразила Марин, не знавшая усталости, — то самое лучшее — вернуться к ним». «Ну ладно, так и быть, — согласился отец». Ряды таких лавок начинались опять в пещерной аллее. Они снова теснились здесь по обе стороны. Но тут попадались также ювелирные, суровские, зонтичные магазины, где торговали также и священными предметами. Один кондитер продавал даже конфетки на Лурдской воде в коробочках с изображением Лурдской Богоматери на крышке. Витрины фотографа изобиловали видами пещеры, базилики, портретами епископов, монахов различных орденов, наряду со знаменитыми пейзажами соседних гор. Книжная торговля выставила новейшие издания духовной литературы, книги с набожными заглавиями, между многочисленными сочинениями о Лурде, вышедшими за последние 20 лет, причем некоторые из них имели громадный успех. По этому широкому, многолюдному пути толпа разливалась более привольную волною, жестяные кувшины позвякивали, все ликовало, жизнь повсюду била могучей струей на ярком солнце, которое пронизывало аллею с одного края до другого. И статуэткам, медалям, четкам не виделось конца. Одна выставка продолжала другую. Целые километры должны были расстилаться таким образом вдоль улиц целого города, занятого одним и тем же базаром, где продавались одинаковые предметы. Против отеля явлений Дегерсен снова стал колебаться. «Так, значит, решено, что мы сделаем свои закупки здесь?» — спросил он. «Ну, конечно!» — отвечала Мари. «Посмотри, какая красивая лавка!» И она первая вошла в магазин, действительно, самый обширный в этой улице и помещавшийся в нижнем этаже отеля, слева. Отец и Пьер последовали за нею. А Полина, племянница супругов Можесте, занимавшаяся продажей, стояла на скамеечке, снимая крапильницы с высокой полки шкафа за стеклом, чтобы показать их молодому человеку, элегантному санитару, в великолепных желтых штиблетах. Она смеялась воркующим смехом горлинки, прелестная со своими черными волосами и великолепными глазами на несколько угловатом лице, с прямым лбом, широкими щеками и полными румяными губами. Пьер заметил, что элегантный покупатель украдкой пощекотал ей ногу у края юбки. Впрочем, молодая девушка, как ни в чем не бывало, в ту же минуту ловко спрыгнула на пол, спрашивая: «Так вы полагаете, что эта модель крапильницы не понравится вашей тетушке?» «Нет-нет», — сказал санитар, уходя. «Достаньте другую модель. Я уезжаю только завтра и зайду еще». Узнав в лице Мари молодую девушку, исцелившуюся накануне, о которой тетка толковала ей со вчерашнего дня, Аполлина выказала большую предупредительность. Она смотрела на посетительницу со своей веселой улыбкой, в которой сквозило удивление, легкая недоверчивость и как будто затаенная насмешка красивой девушки, гордящейся своим пышным телом перед этой девственностью, такой ребяческой и запоздалой. Но в качестве ловкой продавщицы она рассыпалась в любезностях. «Ах, сударыня, я была бы так счастлива, если бы вы купили что-нибудь у меня. Чудо, совершившееся над вами, так прекрасно. Весь магазин к вашим услугам. У нас самый большой выбор». Мари стала неловко. «Благодарю вас. Нам нужны только мелкие вещицы». «Если позволите», — сказал Дегерсен, — «мы сами выберем». «Сделайте одолжение, сударь, сторгуемся после». И так как вошли другие покупатели, Аполлина забыла их, возвращаясь к своему ремеслу, хорошенькой продавщице с ласковыми словами, пленительными жестами, особенно когда надо было говорить с мужчинами, которых она отпускала не иначе, как с переполненными карманами, куда были битком набиты покупки. У Дегерсена оставалось всего 2 франка из луидора, полученного им в виде карманных денег от старшей дочери Бланш перед отъездом. Поэтому он не смел слишком раскошеливаться. Однако Пьер объявил, что сочтет за величайшую обиду, если его друзья не примут от него в подарок нескольких безделиц, купленных ими в Лурде, на память. После того было решено выбрать сначала подарок для Бланш, а потом что-нибудь для самой Марии и ее отца, согласно их вкусу. «Не станем торопиться», — твердил повеселевший архитектор. «Ну-ка, Мари, выбери вещицу получше. Как ты думаешь, что было бы приятнее всего получить Бланш?» Все трое принялись рассматривать, выбирать, рыться в товаре. Но их нерешительность увеличивалась по мере того, как они переходили от предмета к предмету, Обширный магазин со своими витринами, ящиками, шедшими сверху донизу, представлял какое-то море с бесчисленными волнами, целый ворох священных предметов, какие только можно было себе вообразить. Тут были четки, связки четок, развешанные по стенам, груды четок в выдвижных ящиках, начиная от самых скромных, по 20 су за дюжину, до четок из благовонного дерева, агата, лапис-лазури, оправленных в золото и серебро, некоторые длиннейшие четкие цепи, предназначенные для того, чтобы обвить в два оборота шею и талию, состояли из разных бус величиной в лесной орех, разделенных мертвыми головами. Тут были медали, целый дождь медалей, коробки, доверху наполненные ими, медали всех величин, из всевозможных материалов, самые дешевенькие и самые дорогие, с различными надписями, с изображениями пещеры, базилики, церкви непорочного зачатия, гравированные, рельефные, эмальированные, тщательной работы и олиповатой фабрикации, смотря по цене. Были статуэтки Богоматери, маленькие и большие, из цинка, из дерева и слоновой кости, но чаще всего из гипса. Одни белые, другие ярко раскрашенные, воспроизводившие до бесконечности описание Пресвятой Девы, сделанное Бернадеттой. Богородица изображалась с благостным, улыбающимся ликом, в очень длинном покрывале, в голубой опоязке с золотыми розами на ногах, но с легкими изменениями в каждой модели, чтобы гарантировать собственность фабриканта. За статуэтками следовал другой поток священных предметов. Сотни вариантов нарамников, тысячи клише картин духовного содержания, изящных гравюр, грубых хромолитографий, утопавших в массе маленьких картинок, раскрашенных, позолоченных, лакированных, с букетами цветов в кружевной рамке. Были, между прочим, и ювелирные вещи – кольца, брошки, браслеты со звездами, крестами, с фигурами святых. Но парижские галантерейные вещи преобладали над всем, затопляя остальное. Ручки для карандашей, портмоне, портсигары, пресс-папье, ножи для разрезания бумаги, даже табакерки, бесчисленные предметы, на которых беспрестанно повторялись базилика, пещера, Лурдская Богоматерь, воспроизведенные на все лады всеми известными способами. В ящике, где лежали вещи по 50 сантимов за штуку, были навалены грудой кольца для салфеток, рюмки для яиц всмятку и деревянные курительные трубочки, украшенные рельефным изображением Лурдской Богоматери в сиянии. Мало-помалу Дагерсену стало противно и грустно. Им овладело раздражение человека с художественным вкусом. «Но все это ужасно, ужасно!» — повторял старик при каждой новой вещи, попадавшейся ему под руку. Он отвел душу, напомнив Пьеру свою разорительную попытку обновить производство картин духовного содержания. Последние крохи его капитала ушли на это, что делало архитектора еще строже к плохеньким вещицам, которыми был переполнен магазин. «Видано ли где-нибудь изделие такого глупого, претенциозного, вычурного безобразия? Вульгарность идеи, нелепость выражения соперничали в них с банальной ловкостью работы». Это было нисколько не лучше модных картинок, разрисованных бонбоньерок, восковых кукол, которые вертятся в окнах парикмахерской. Искусство ложной красоты, неуклюжей наивности, лишенное всего реального, всего человеческого, характерного, всякой искренности. И архитектор, раз заговорив на эту тему, не умолкал. Он не мог не высказать своего отвращения к постройкам нового Лурда, к жалкому обезображению пещеры, к колоссальной чудовищности подъемов на холм, к вопиющей непропорциональности церкви Розария и базилики. Причем одна, чересчур тяжеловесная, походила на рынок зернового хлеба, а другая с анемичной худобой постройки соединяла отсутствие стиля архитектурного ублюдка. «Ах!» — заключил де Герсен, — «право! Надо сильно любить Господа Бога, чтобы иметь мужество поклоняться Ему среди подобных уродств. Они все перепортили, изгадили, как будто нарочно, и ни у одного из них не было задатков истинного творчества, ни минуты умиления, ни истинной наивности, ни искренней веры, которые создают образцы искусства. Все они только лукавили, копировали других. Никто не отдавался своей задаче душой и телом. А чем же иным можно их вдохновить, если уж они не вырастили ничего великого на этой почве чуда?» Пьер не отвечал, но его сильно поразили слова старика. Теперь он понял, наконец, причину тягостного чувства, которое испытывал с самого приезда в Лурд. Оно обуславливалось разногласием между чисто современной средою и верованиями прошлых веков, которые старались воскресить. Аббат представлял себе старинные соборы, где трепетала эта вера народов и старинные предметы поклонения, образа, ювелирные изделия, статуи святых из камня и дерева дивной силы и красоты выражения. Все дело в том, что в эти отдаленные времена работники веровали, отдавали свою душу во всей наивности своего умиления, как говорил де Герсен. Теперь же архитекторы строят церкви с легким сердцем и спокойным знанием дела, какое они прилагают к постройке пятиэтажных домов. Та же история повторяется со священными предметами, четками, медалями, статуэтками. Они изготавливаются на скорую руку в многолюдных кварталах Парижа работниками-кутилами, которые даже не ходят в церковь. Отсюда это игрушечное производство, дрянной товар, вроде грошовых жестяных изделий, жалкий в своей лубочной красоте, в своей нелепой сентиментальности, от которой становится тошно. И Лурд наводнен всем этим, опустошен, обезображен, так что людям с маломальски утонченным вкусом становится не по себе, когда они бродят по здешним улицам. Все это грубо противоречит попытке воскресить былую святость старины, противоречит легендам, церемониям, процессиям умерших веков. И Пьеру вдруг пришло в голову, что исторический и социальный приговор Лурда кроется именно в том, что вера навсегда умерла во французском народе, если он не влагает ее больше ни в постройку воздвигаемых его руками храмов, ни в производство своих четок. Мари продолжала рыться в товаре с нетерпением ребенка, не находя ничего достойного той восторженной мечты, которую она увозила отсюда с собою, чтобы хранить ее всю жизнь в глубине души. «Отец, время уходит. Ты должен проводить меня в больницу. Нечего делать. За неимением лучшего я подарю Бланш вот эту медаль на серебряной цепочке. Она будет носить ее в виде маленького украшения. Для себя же я возьму эту статуэточку Лурдской Богоматери, маленькую модель, раскрашенную довольно мило. Я поставлю ее в свою комнату и стану убирать живыми цветами. Не правда ли, так будет хорошо?» Де Герсен одобрил выбор дочери, но сам не мог ни на чем остановиться. Боже мой, — твердил он, — решительно не зная, что взять. Архитектор разглядывал ручки для перьев и слоновой кости с шариком на конце величиной с горошину, где заключались микроскопические фотографии. Приложив к глазу отверстие одного из них, он ахнул от восхищения. «Постойте! Да ведь это цирк Гаварни! Вот удивительно! Тут все как есть! Каким образом такой колосс умещается в горошине? Честное слово, я возьму эту ручку, она призабавная и будет напоминать мне мою поездку. Пьер выбрал только фотографический портрет Бернадетты большого формата, где она была представлена на коленях, в черном платье, с фуляровым платком на голове. Говорят, что это единственный снимок с натуры. Аббат поспешно расплатился, и все трое собрались уходить, как вдруг в магазин влетела госпожа Мажесте. Она стала удерживать их, говоря, что желает поднести маленький подарок Мари, так как это принесет счастье ее дому. «Пожалуйста, сударыня, удостойте выбрать себе нарамник, вон из этих. Пресвятая Дева, избравшая вас, заплатит мне за него удачей». Она возвышала голос, суетилась так, что возбудила внимание покупателей. Все заинтересовались и впились жадными глазами в молодую девушку. То была снова начинавшаяся вокруг нее популярность, которая перешла, наконец, на улицу, когда хозяйка гостиницы встала на пороге лавки, подавая знаки торговцам напротив и начиная мутить весь околоток. «Ну что же?» «Скоро ли мы уйдем отсюда?» — спрашивала Мари, чувствуя себя все более и более неловко. Однако отец опять удержал ее, увидав входящего священника. «А, господин аббат де Гермуаз!» Действительно, то был красивый аббат в тонкой сутане, надушенный, со свежим лицом, проникнутый нежной веселостью. Он не заметил своего вчерашнего спутника и живостью приблизился к Аполлине, которую отвел в сторону. Пьер расслышал, как он сказал ей вполголоса: «Отчего не принесли вы мне сегодня поутру 3 дюжин чёта, как я вас просил?» Аполлина снова принялась смеяться своим воркующим смехом горлинки и лукаво посматривала на него, не отвечая. «Ведь эти четки предназначались для моих духовных дочерей в Тулузе. Я собирался положить их на дно чемодана, и вы еще обещали помочь мне при укладке белья». Она продолжала смеяться и поддразнивала его своими красивыми глазами, слегка скосив их в сторону. «Теперь я не уеду раньше завтрашнего дня. Принесите мне товар сегодня вечерком, когда будете свободны. Согласны? Я живу в конце улицы у Дюшен. Меблированная комната внизу. Будьте так любезны. Приходите сами». Наконец продавщица шутливым видом выговорила еле слышно своими румяными губами, но таким тоном, что покупатель мог усомниться в верности ее обещания: «Конечно, господин аббат, я приду». Тут их прервали. Де Герсен выступил вперед, желая поздороваться с молодым священником. Оба тотчас разговорились о говорни. Восхитительная прогулка, чудные часы, которых им не забыть во всю жизнь. Архитектор напомнил, наконец, своему новому другу его обещание похлопотать о нем у своего знакомого богача в Тулузе, ворочавшего миллионами. Может быть, тот и примет участие в его опытах над управлением воздушными шарами. «На первый раз будет достаточно аванса в 100 000 франков», — заключил архитектор. «Надейтесь на меня», — сказал аббат. «Вы не напрасно молили Пресвятую Деву». Между тем Пьер, не выпускавший из рук портрета Бернадетты, был поражен ее необычайным сходством с Аполлиной. Тоже немного массивное лицо, крупный рот и те же великолепные глаза. Он вспомнил, что госпожа Мажесте говорила ему уже об этом удивительном сходстве, причем оказалось, что и Аполлина была крайне бедна в годы детства, живя в Бартрессе, прежде чем тетка взяла ее к себе, чтобы помогать ей в торговле. «Бернадетта! Аполлина! Какое странное сближение! Какое перевоплощение 30 лет спустя!» И вдруг с этой соблазнительно смеявшейся Аполлиной, которой назначали любовные свидания, о которой ходили такие двусмысленные слухи, весь новый Лурд восстал перед его глазами. Разгульные кучера, продавщицы свеч, содержательницы комнат, ловящие постояльцев на станции, сотня меблированных домов с маленькими уединенными квартирками, наплыв свободных священников, пылающих страстью дам-попечительниц и простых приезжих, явившихся сюда для удовлетворения своих аппетитов. Потом этот раж торгашества, вызванный дождем миллионов, целый город, преданный корысти, лавки, обращающие городские улицы в базар, ожесточенно враждующие между собою, отели, жадно живущие на счет паломников, даже голубые сестры, держащие табльдот, и пещерные монахи, наколачивающие деньгу, эксплуатируя набожность верующих. Какое печальное и ужасающее приключение! Видение Бернадетты, такой непорочной, вызвало экстаз в народных массах, заставило их накинуться на иллюзию благоденствия, привлекло сюда реку золота, вместе с которой явилось и растление. Едва только повеяло суеверием, как человечество повалило сюда толпами, принесло с собою деньги и развратило навсегда этот честный уголок земли. Где в былое время цвели целомудренные лилии, вырастала теперь плотская роза на вновь удобренной почве алчности и наслаждения жизнью. Из Вифлеема народился Содом с тех пор, как невинная девочка узрела здесь Богоматерь. «Ну что, ведь я вам говорила!» — воскликнула госпожа Можесте, заметив, что Пьер сличает ее племянницу с портретом. «А Полина — это вылитая Бернадетта!» Молодая девушка приблизилась к ним со своей любезной улыбкой, польщенная сначала таким сравнением. «Дайте-ка взглянуть!» — воскликнул аббат де Гермуаз, сильно заинтересованный. Он взял фотографию, сличил ее, в свою очередь, с наружностью продавщицы и пришел в восторг. «Это изумительно! Те же черты! Раньше я не замечал, а теперь в восхищении!» «Однако», — сказала наконец, не выдержав Аполлина, «мне кажется, что нос у ней толще моего». «О, вы красивее, гораздо красивее», — с жаром подхватил аббат. «В том нет никакого сомнения. Но все-таки вас можно принять за родных сестер». Пьер не мог удержаться от смеха при такой несообразности. «Ах, бедная Бернадетта умерла совсем». И сестры у ней здесь не было. Она не могла более возродиться, она не была более возможна в этой стране сутолоки и соблазна, которую создала. Наконец Мари вышла из магазина под руку с отцом. Было решено, что мужчины зайдут за ней в больницу, чтобы вместе отправиться оттуда на вокзал. На улице кучка народу, более 50 человек, поджидала ее в каком-то экстазе. Ей раскланивались, за ней шли следом. Одна женщина заставила коснуться платья чудесно исцеленной своего больного, хилого ребенка, которого несла обратно от пещеры.